Глава первая. Впервые я увидела его на бейсбольном поле. Звучит красиво, не так ли? В реальности это был обычный до омерзения мокрый вторник. Один из последних в сентябре. Мы с матерью опаздывали в школу и, припарковавшись у обочины, бежали через раскисший песок спортивных полей начальной школы. Почти у самых стен моего блока, в самом углу бейсбольной сетки, он и стоял. В красной толстовке, засунув руки в карманы джинсов и хмуро глядя себе под ноги, где в песочной жиже валялась его куртка, тоже красного цвета. Его мать стояла чуть подаль, под навесом, и совершенно спокойно, не суетясь и никак не пытаясь повлиять на своего отпрыска, наблюдала. Ее руки держали элегантную дамскую сумку, а лицо не выражало и тени замешательства. «Бедная женщина», – пробормотала моя мать. А я снова взглянула на одинокого, но упертый, не желающего идти в школу мальчишку. Нам обоим было по 6 лет. Вечером того же дня за ужином мать рассказала об этом происшествии отцу. «Я не представляю, как справлялась бы с подобным ребенком. Это просто невыносимо. Он же превращает ее жизнь в сущий ад. У него точно аутизм». «Аутисты раскачиваются из стороны в сторону и считают рассыпанные зубочистки за долю секунды, а не треплют своим матерям нервы простым упрямством». «Возможно, ты и прав. Он не аутист, но очень странный, я точно тебе говорю». «Как его имя? Я знаю его родителей. Кай Керфут». «Оу». «Что оу?» «Это его отец, британский хирург, сменивший практику на бизнес. Аарон Керфут, кажется». «Я не знаю». Уже с меньшим количеством эмоций признается мать. Собственно, именно после этого родительского разговора я и выучила новое слово и дала мальчишке прозвище «аутист», которое к нему благополучно приклеилось и не отлипало до самого 8 класса. Об этой моей заслуге он так никогда и не узнал.